Дон Файла. 10 уроков на салфетках. Все большее число компаний, работающих по принципу MLM, то есть распространяя свою продукцию через независимых дистрибьюторов, проходят на перспективный рынок России и ближнего зарубежья. Непрофессионалу сегодня довольно сложно разобраться в тонкостях столь необычного способа продажи товаров и услуг, иногда напоминающим спекуляцию, и оценить надежность и выгодность условий той или иной компании MLM. Эта книга подробно и популярно описывает коммерческие возможности для тех, кто пробует себя в области MLM. Автор ставит своей целью познакомить читателя не только с самим понятием MLM, но и с основными отличиями MLM от других систем распространения товаров и услуг, в том числе и от жульнической пирамиды. Пионером MLM индустрии считается американская компания «Витамины Калифорнии». В 1959 году в Америке появилась компания Amway, которая и сегодня является лидером MLM индустрии, хотя не занимается непосредственно производством продукции, что довольно непопулярно в большом бизнесе. На сегодняшний день насчитывается более десятка тысяч компаний MLM. История показывает, что фирмы этой области находятся на пике научного и технического развития, так как продукция, распространяемая дистрибьюторами, должна быть конкурентной в сравнении с аналогами оптовой и розничной торговли. Этому способствует и сама теория MLM, то есть компании не нужно содержать огромный штат сотрудников, заниматься организацией розничной торговли, служб сбыта, складов, тратить огромные деньги на суперупаковку и многочисленную рекламу. Все сэкономленные средства пускаются на совершенствование технологических процессов, на новые разработки и мотивацию профессионального роста распространителей. Компании MLM быстрее и раньше других реагируют на новейший ноу-хау и используют в своем производстве самые передовые технологии. Заметен парадокс. При действительно лучшем качестве продукции MLM цена из-за значительной экономии средств ниже, чем у конкурентов. История и статистика свидетельствуют об успехах такой формы распространения товаров и услуг. По некоторым данным, к началу 21 века около 60% производителей применяют принципы MLM для реализации своей продукции. Будешь ли ты участвовать в этой прогрессивной, новой форме бизнеса? Или эта возможность пройдет мимо тебя? Решай сам. Эта книга – полезная информация для тех, кто хочет оставаться в курсе событий. Предложи ее своим близким и друзьям, и, возможно, благодаря этой книге они смогут реализовать все свои мечты и достичь огромных успехов.